Проза Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Читает заслуженный артист России Александр Лазарев-младший. Третья серия. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем много. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами. Он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя Полтавского, могучего и грозного преобразователя России. После обеда государь по русскому обыкновению пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытство, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем, некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меньшикова, который, увидя араба, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился. Князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра. Ученого Брюса, прослышавшего в народе русским Фаустом. Молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями. Государь вышел часа через два. «Посмотрим», — сказал он Ибрагиму, — «не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, доступай за мной». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагим: «Уж поздно, ты, я чай, устал. Ночую здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу». Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге. Он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д. первый раз после разлуки не была во весь день единственной его мыслью. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. Всем расположение духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж, в объятия милой графини. Глава третья.